Потому что он не исправится. Наверное, Бог неоднократно говорил к нему на эту тему. Может быть, он где-то проигнорировал, и Господь понял, что это его потолок. Ну, как понял? Бог наперед все понимает. Мы сегодня говорим нашим языком человеческим. Поэтому Бог наперед знает все. Вы помните, когда стал вопрос о том, просились там ученики через маму сесть по правую и по левую сторону, то Христос сказал, не от меня зависит. А сядет тот, кому уготовано кем? Отцом моим. С одной стороны, это уже наперед известно, но с другой стороны, ну, просто вопрос очень трудный для нас, чтобы все разложить по полочкам. Как это так? И свободная воля, и от нас зависит, и уже давно все определено. Здесь, наверное, не нашего разума вопрос спасения. Не очень-то вникнешь туда. Настолько много непонятностей, что вроде бы и понимаешь что-то, но когда возьмешь, концы с концами не сходятся. Почему это так? Я уже не раз говорил. Один с чем раз падает, поднимается, идет на 21-й, а второй один раз упал и нет, и не дозавис. Почему? Ну, не знаю. Один только Бог знает ответы вот на такие вопросы, почему это так. Но нас, наверное, не очень-то должно это касаться. Бог дал нам спасение, дал нам Слово Свое. Мы сегодня кое-что понимаем уже. Не хочу сказать, что все. Ни о себе не скажу, ни о ком не скажу, что мы все понимаем. Но, тем не менее, вот эти вот истины, которые я сказал, недоступны для понимания. Недоступны. Если внимательно рассматривать, то здесь, как сказать, ну, и вроде бы головы большой не надо для того, чтобы это все понять. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Наверное, вот апостол Павел эту мысль завершил вопросами обид и прощение, потому что, ну, это самые, наверное, трудные вопросы нашей жизни. Оно настолько присуще нам, настолько многочисленно в нашей среде, что мы очень часто даже этого не замечаем. А это самый насущный вопрос. Прощайте друг друга, потому что, наверное, есть за что прощать. Для одного есть за что обидеть, а для другого есть за что простить. Ну, так же просто, наверное, не всегда так просто обижают. Наверное, какие-то есть причины, чтобы высказать что-то. Наверное, есть. Ну, а вследствие и обидеться. И очень часто оказывается, что и не за что было обижаться, и не надо было обращать внимание. Там совсем другое понималось, но так у нас бывает. Поэтому здесь Священное Писание говорит, в конце концов, когда Павел много говорит об этих взаимоотношениях, но все-таки эту мысль кончает: прощайте, как и Бог во Христе простил. И начинаем читать пятую главу. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Вы знаете, когда это все естественно, то не надо подражать. А подражать надо тогда, когда сам не совсем так живешь, а берешь пример с кого-то, и ты видишь, что это лучше, чем у тебя. И кажется, с одной стороны, вроде типа лицемерие получается, что ли, а с другой стороны, это не лицемерие, это борьба и война. Потому что плоть противится духу, а дух противится плоти. И плоть оказывает влияние и на чувства, и на разум, и на все. Вы согласитесь, что это так? Но понимая по Писанию, что так не должно быть, и Господь обращает внимание на себя, Бог на Христа. Вот поступайте так, как Он поступал. Я, говорит, лица моего не закрывал от оплевания, помните? Я держу лицо мое, как кремень, потому что близок, значит, оправдывающий меня, потому что я не виноват в том, что меня плюют, потому я его не закрываю. Я его не закрываю. У меня нет нужды закрывать его в этом вопросе. Потому что Писание говорит к нам, как к особым людям. Блаженны вы, когда вас будут гнать, злословить и неправедно злословить за меня. А помните такое место Писания? Блаженны вы, счастливые. Ну, а я не знаю, какие мы счастливые, когда нас злословят и гонят. Но это значит, что мы не то, что надо. Вот когда апостолу там побили, вы помните эти первые главы Деяний апостолов за имя Христово, то они вышли как, плачучи или радуясь? Знаете, это были действительно люди, как сегодня говорят, верующие, то ненормальные люди. Правда, мы по стандартам этого мира ненормальные. Кого, когда бьют, ну, да даже неразумно просто ведь вы радуйся, когда тебе бить будут. Они радовались, потому что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Я буквально почти слово в слово повторяю. Удостоились. Не каждому еще дано за имя Господа бесчестие принять. Но это уже возраст определенный. Это уже определенный уровень духовности. И, конечно же, в первую очередь, это исполнение Духом Святым. Без Духа Святого невозможно вот при этих условиях исполнить то, что Господь сказал. Радуйтесь, когда будут вас гнать, когда будут неправедно злословить, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Поэтому вот тогда подражайте хотя бы. А что значит подражайте? Это надо приложить усилие. Скопировать другими словами кого-то. Надо приложить усилия, подражайте. А после этого подражания, через голову, входит в сердце и становится естественной жизнью. Иногда это очень быстро, мгновенно укладывается. А некоторые вещи вы сами знаете. Вот я наблюдаю, значит, такую очень простую картину. Кто-то пришел, покаялся, и тут же Господь его очистил речь, очистил язык. Ему не надо ни цензурщины. Сегодня знаете, какая речь у людей? Они без мата не могут сказать, двух слов связать. И в одних это мгновенно происходит. А другим надо следить. Говорит, вылетает еще. Еще вылетает, еще проскальзывает. А что ему надо стараться, ему надо наблюдать. Ему надо приложить усилия. И, может быть, и у вас когда-то что-то было подобное в жизни. Но уже когда вы прошли определенный отрезок времени, это стало нормой и приятно, и нормально. Все нормально стало. Как было привычкой, значит, делиться, то сейчас стало привычкой улыбаться. А не всегда сразу все получается. Иногда надо приложить и усилия, потому что Писание говорит, бодрствуйте, противостойте твердой верою, потому что есть давление, не все легко дается и не все легко получается. Поэтому здесь Писание говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Что сегодня это значит для нас? Мы сегодня знаем, кому надо подражать, Иисусу Христу. И, наверное, если бы мы ему пытались подражать, то очень многие вопросы мы бы не решали так, как теперь решаем, и поступали бы не так, как теперь поступаем. В Библии, во всяком случае, для того, чтобы нам поступать правильно, есть ответы на все вопросы. Во всяком случае, ключи, направления даны, как это надо делать. Конечно, может быть, конкретно вообще нету, но направление дано. отнимают у тебя верхнюю одежду, отдай что еще? И нижнюю рубашку отдай. Ну, я не думаю, что все это так просто. Я понимаю, это духовная борьба, это война, это причащение где-то за Господа, что-то вот такое. То один из наших братьев, я скажу, ну, очень просто так все это понимает. Я не называю его имени, вот всем известный брат. Если я скажу, то, может, вы поймете, кто. Встретили его там на улице, давай снимать с него. А что там у него снимать нечего? Это на. А теперь давай шапку. Говорит, а шапку не написано. Он за шапку и на пету. А шапку, говорит, не написано отдавать. И убежал оттуда. Но я не понимаю, что в этой обстановке мы должны раздеваться где-то на улице. А вот когда в духовном смысле слово причащение, когда действительно, как это раньше было, и прощивки лишат, и накажут, ну тут уже вопрос стоит, да, вот так, отдай им ее. Можно судиться, можно жалобы писать, можно много что делать. Но говорит, хочешь сохранить мир? Значит, отдай. А как это непросто? Когда досматривал мать, а другая сестра и ногой туда не ступила ни разу, а потом пришлось делить, она требует, дай мне часть. И вот выбирай, или отдай ей часть, и будет мир, или отсуди орден по справедливости, но будет война. И вот выбирай, что дороже. Или мир, я как пример привел, потому что так часто бывает. И по-человечески скажется, ну что ты требуешь? И там где-то за 3-9 земель жила, ты даже не знала, что с ней делается. А когда пришло время, умерла, появляется, давай. Ну и, конечно, тот, кто вместе жил, кто трудился, ему обидно. Что давай? За что давай? Ну не отдай, будешь враг. И тогда приходится выбирать, я еще раз повторяю. Или отдай, и будет мир кое-какой. Или не отдай, начнут по судах таскать, это вражда, это все нагнетание обстановки. И тогда не помолиться, не сказать кому-то. Ну, кому будешь говорить тогда, когда у тебя отнимают верхнюю одежду, отдай рубашку, когда сам не отдал. Тебе рубашки не забирали вообще-то. Это чуть что-то, ну... Может, даже, в общем-то, и не потирал бы ничего такого. Но а кому охота лишний рубль тирать, когда он вот так вот приходит? Тем более, если иногда и заработано, я понимаю всю эту обстановку. Потом говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Он говорит, ради нас, что? Обнищал ради нас, оставил славу неба и пришел на землю ради нас. Чтобы самого себя возложить на жертвенник, цену заплатить. Конечно, а после Господь, Отец Небесный, все вернул Иисусу Христу. Но ему пришлось пострадать. Он обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою. Далеко не простой вопрос. И можно углубляться, рассуждать, но все-таки Писание говорит, мы часто теряем мир, и теряем его по неверию собственному. Очень часто у нас даже нет оснований для того, чтобы его потерять, а вот неверие заставляет терять. Я, допустим, о ком-то говорить не буду, я о себе буду говорить. Вот пришло время, я-то некоторым говорил.